Глава 53. Качественные методики тестирования ценности. Количественное тестирование показывает, что происходит или наоборот не происходит, но оно не способно рассказать, почему и что нужно сделать, чтобы исправить неустраивающее нас положение вещей. Поэтому мы проводим качественное тестирование. Если пользователи и клиенты реагируют на новый продукт не так, как мы ожидали, необходимо как можно детальнее выяснить, в чем дело. Напомним, что качественное тестирование не относится к способам что-либо подтвердить или в чем-либо убедиться. Для этого используется количественное тестирование, а качественное предназначено для быстрого обучения, приобретения нужных знаний и глубокого изучения ситуации. Проводя такое тестирование с участием пользователей, вы не получите полного ответа от каждого участника, но каждый пользователь, на котором вы тестируете продукт, даст вам что-то вроде очередного кусочка пазла. И со временем вы соберете и увидите такую часть общей картины, что поймете свою ошибку. Знаю, это весьма громкое заявление, тем не менее, берусь утверждать, что качественное тестирование идей продукта на реальных пользователях и клиентах, по всей вероятности, важнейшая активность в рамках исследования продукта для вас и вашей продуктовой команды. Чрезвычайно важно проводить, по крайней мере, 2-3 качественных теста на ценность продукта каждую неделю. Делается это так. Сначала провести интервью. Обычно пользовательский тест начинается с короткого интервью с пользователем, во время которого нам нужно постараться выяснить, действительно ли у него есть проблемы, которые мы предполагаем, узнать, как он решает их сейчас и что необходимо ему предложить, чтобы он согласился пользоваться нашим продуктом. Слушайте главу 41. Юзабилити тест. Как уже говорилось, сегодня в нашем распоряжении имеется целый ряд хороших методов для качественного тестирования ценности, но все они требуют, чтобы пользователь понимал, что представляет собой ваш продукт и как он работает. По этой причине тестирование ценности продукта всегда должен предшествовать юзабилити-тест. Во время тестирования юзабилити мы проверяем, может ли человек без особого труда разобраться, как пользоваться тем, что мы ему предлагаем. И что еще важнее, после юзабилити-теста человек должен знать, в чем смысл вашего продукта и как его предполагается использовать. Только тогда мы можем завести с ним разговор о ценности продукта либо ее отсутствии. Таким образом, подготовка теста на ценность обязательно должна включать в себя подготовку юзабилити-теста. В предыдущей главе я рассказал, как это делается, а сейчас позволю себе еще раз отметить, что юзабилити-тест важно проводить перед тестированием ценности, и проводить их нужно сразу же один за другим. Если вы попытаетесь провести тестирование ценности, не предоставив пользователю или клиенту возможности узнать, как используется ваш продукт, тест будет больше напоминать фокус-группу, в которой люди обсуждают ваш продукт гипотетически, пытаясь представить себе, как он может работать. Для полной ясности добавлю, методика фокус-группы весьма полезна для понимания рынка, но не поможет нам провести исследование и определить, какой продукт нужно поставить на рынок. Слушайте главу 33. В этом тестировании должны участвовать как минимум менеджер и дизайнер продукта. Но, как уже не раз говорилось, меня не перестает удивлять волшебство, возникающее тогда, когда вместе с вами за ходом тестирования наблюдает еще и инженер-программист. Поверьте, стоит приложить все усилия, чтобы привлечь к этим тестам технарей. При тестировании юзабилити и ценности пользователь должен иметь возможность использовать один из прототипов, описанных в предыдущих главах. Для тестов на ценность обычно применяются пользовательские прототипы высокой детализации. Следовательно, прототип выглядит очень реалистично и воспринимается таким. Как показывает опыт, это чрезвычайно важно для эффективного тестирования ценности. Можно также использовать прототипы на реальных данных или смешанные прототипы. Специализированные тесты на ценность. При тестировании ценности, когда вы сидите лицом к лицу с реальными пользователями и клиентами, возникает такая сложность. Поскольку люди в целом любезны и вежливы, им не хочется говорить вам в глаза, что они действительно думают о вашем предложении. Поэтому все тесты на ценность разработаны так, чтобы мы были уверены в том, что пользователь не просто пытался быть с нами милым и добрым. Деньги как способ демонстрации ценности. Один из моих любимых подходов к измерению ценности – это проверка того, готов ли пользователь заплатить за ваш продукт, даже если вы не собираетесь взимать с него плату. Мы ищем человека, готового немедленно вытащить кредитку и попросить нас продать ему наш замечательный новый продукт, на самом деле данные его карты нам не нужны. Если речь идет о дорогостоящем продукте для корпоративных клиентов, стоимость которого не вписывается в сумму, имеющуюся обычно на потребительской кредитной карте, можно спросить людей, готовы ли они подписать неформальное намерение сделать покупку. Согласие говорит о том, что собеседники настроены серьезно. Репутация как способ демонстрации ценности. Пользователи могут заплатить за продукт и другими способами, скажем, собственной репутацией. Для этого нам нужно спросить, насколько велика вероятность, что они порекомендуют его своим друзьям, коллегам или начальству, обычно по шкале от 0 до 10. Можно также попросить их поделиться информацией о нем в социальных сетях или дать вам адрес электронной почты их руководителя или друзей. Чтобы вы могли предложить им продукт, даже если вы не станете это делать, чрезвычайно важна готовность человека поделиться контактными данными. Время как способ демонстрации ценности. Можно также спросить пользователя, готов ли он уделить значительное время совместной работе над новым продуктом. Даже если вам это не нужно, такой подход хорош для тестов с корпоративными клиентами. Люди платят за ценность и таким способом. Предоставление доступа как способ демонстрации ценности. Вы можете попросить реквизиты доступа к какому-либо продукту, с которого пользователи готовы переключиться на ваш, объяснив это утилитой, миграцией или другой причиной. На самом деле вам не нужны ни их логин, ни их пароль, просто вы хотите знать, ценят ли они ваш продукт настолько высоко, чтобы начать использовать его немедля. Итерации при работе с прототипом. В этом случае ваша цель не что-либо доказать или подтвердить, а быстро и эффективно получить нужные и полезные знания. Вы считаете, что обнаружили новую проблему, либо хотите попробовать иной подход, и вам нужно его проверить. Например, вы показали свой прототип двум разным людям, и их отзывы сильно отличаются. Попытайтесь выяснить, почему. Возможно, это два разных типа клиентов, и у них совершенно разные проблемы. Или это разные типы пользователей со своими навыками или квалификацией в разных предметных областях. А может, они используют различные решения, и один из них доволен продуктом, а второй нет. Может также оказаться, что вам не удается заинтересовать людей той проблемой, над решением которой вы работаете, или у вас не получится сделать свое предложение удобным и понятным настолько, чтобы целевые потребители осознали его ценность. В этом случае вы, возможно, решите вообще прекратить работу над идеей или отложите ее. Некоторые продакт-менеджеры считают это серьезным провалом. Я же отношусь к такой ситуации как к благоприятной возможности для компании сократить ненужные траты на создание бесперспективного продукта. Этот вид качественного тестирования замечателен своей простотой и эффективностью. Вы убедитесь в этом, дав свой ноутбук или планшет с установленным на нем продуктом или прототипом человеку, который его еще не видел, и предложив его опробовать. И одно важное замечание. Менеджер продукта должен присутствовать на каждом качественном тестировании ценности. Никому никогда не делегируйте эту обязанность и уж, конечно, не нанимайте для этого стороннюю фирму. Ваш вклад в эффективность своей команды в огромной мере зависит от прямого общения с как можно большим числом пользователей, тесного взаимодействия с ними при тестировании разных идей и внимательного изучения их отзывов. Если бы вы работали в моей компании, это условие было бы главнейшим критерием сохранения вашей фамилии в зарплатной ведомости.